Эфир — еще непознанное оружие. Телевизор — магический топаз, всевидящее око, лучевой раструб, направленный в каждый дом, в каждую комнату. Зачарованный мозг не может противостоять эфирным воздействиям. Он неизбежно пропитывается эфиром и начинает жить иллюзиями. Он создает собственный мир, не имеющий ничего общего с миром реальным. Это иллюзия иллюзии, наркотик будущего. И тот, кто первым понял это, станет властелином мира.